«Ты долго странствовал, сынок», — сказал Гловер, как всегда обращаясь к молодому ремесленнику с этим ласковым словом, хотя вовсе не состоял с ним в родстве. «И знать, немало рек повидал ты, кроме Тея, немало красивых городов, помимо нашего Сент-Джонстона. Но ни одна река, ни один город и наполовину так не полюбились мне, как Тей и Перт, да и наполовину так не стоят любви», — ответил Смит. «Уверяю вас, отец, когда я проходил вратами судьи и увидел наш город, раскинувшийся передо мной во всей своей красе, точно прекрасная королевна из романа, которую рыцарь находит спящей среди цветов на лесной поляне, я почувствовал себя как птица, когда она складывает усталые крылья, чтобы опуститься в свое гнездо». «Эге, ты, стал быть, не прочь изобразить собою поэта», — сказал Гловер. «Что ж, опять заведем наши танцы и хороводы, наши славные рождественские песни и веселый пляс вокруг майского дерева». «Для забав еще придет пора, отец», — сказал Генри Смит. «Но пусть рев мехов и стук молота по наковальне — грубоватый аккомпанемент к песням менестреля. Я другой музыкой не могу сопровождать их, раз я должен, хоть и слагаю стихи, еще и наживать добро». «Правильно говоришь. Воистину ты мой сын», — ответил Гловер. «Вижу, тебе удалось кое-что припасти для дальней дороги». «Наоборот, отец. Во время странствия мне удалось неплохо заработать. Я продал за 400 марок свой стальной панцирь, тот, что вы у меня видели. Его взял у меня большой английский начальник, страж восточного рубежа, сэр Магнус Редман, и уплатил мою цену сполна, не торгуясь, когда я дал ему ударить по панцирю со всего размаха мечом. А нищий вор из горной страны, когда приценивался к нему, поскупился, не давал мне и 200 марок, хотя я положил на этот панцирь целый год труда». «Что это ты вздрогнул, Канахар?» — сказал Саймон, обращаясь, как бы между прочим, к горцу-ученику. «Пора тебе научиться делать свое дело, не прислушиваясь к тому, что говорят вокруг. Ну что тебе, если какой-то англичанин нашел дешевый, вещь, которая шотландцу показалась слишком дорогой?»